Дорогие братья и сестры, программа на православном радиоканале «Воскресенье» продолжается. И сейчас в нашей студии гость Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Мы продолжаем с вами цикл передач «Норма и патология в свете Божьих заповедей». Сегодня заповедь 9. Она гласит: «Не послушествуй на ближнего твоего, свидетельство ложно». Что значат эти слова? Эти слова значат «не клевещи». Вот так вот, если на сложно перевести эту заповедь на понятный для всех язык, то это будет «не клевещи». И здесь сразу нам кажется, что все понятно. Клеветать плохо. Мы знаем, что клевета – это когда человеку приписывается то, чего он не делал, и человек осуждается за то, чего он никогда не совершал, не говорил, и даже, может быть, в помыслах не держал. И здесь даже языческая совесть, совесть язычника может его обличать, когда он клевещет именно в этом смысле. Но дело в том, что мы, к сожалению, утратили понимание слова «клевета» во всей полноте. Что означает это слово? Дело в том, что когда мы приписываем человеку то, что он совершал, то, что он намеревался сделать, но при этом осуждаем его за это, то есть когда мы осуждаем человека за его грех, явно совершенный, то в этом случае мы тоже клевещем. Это тоже клевета. Вот этого как раз мы уже и не помним, и не знаем. А это заповедь... То есть это вот то, что не судите ближнего, да? Да, конечно. Именно в этом смысле, в христианском понимании, уже в христианском свете нужно понимать эту заповедь. Ведь Христос поднял заповеди Моисея до небесной высоты. То, что в буквальном смысле, в утилитарном смысле содержит каждая заповедь, в общем-то, было понятно и иудеям, которые только что вышли из языческого рабства. А вот Христос-то как раз привнес в эти заповеди понимание того, что было за пределами понимания язычников, и до сих пор за пределами понимания очень многих людей. Речь идет о грехе осуждения. Осуждение человека за его грехи. И вот если говорить о том, в чем заключается патология, как она выглядит в свете этой заповеди, так она самой заповедью и обозначена. Клевета. Клевета. Грех осуждения. Я не буду сейчас останавливаться на том, на той стороне этой заповеди, когда мы приписываем человеку то, чего он не совершал. Это не в рамках нашей передачи. Нам гораздо интереснее высветить именно вот эту сторону человеческой души, человеческой жизни, когда мы осуждаем людей за их грехи. Это очень серьезная проблема. Этот грех, эта патология наша душевная, она настолько распространена. Ну, как она выглядит, эта патология? Как выглядит? Да, очень просто. Это когда... Вот трое человек сидят, разговаривают, даже близких людей, друзей. Один из них встает и уходит на время. Двое оставшихся начинают осуждать его за его грехи. Это чрезвычайно распространенная вещь. Когда люди, встречаясь, имеют поводом для разговора, темой для разговора, самое главное, осуждение кого-то, кого здесь нет, да, ближнего, за его грехи. А вот вообще как это, так сказать, сказывается на человеке, вот этот грех, который осуждает вот этого человека, который только что вышел, и он его начинает осуждать. Как на этом человеке, осуждающем, сказывается этот грех? Да, самым ужасным образом это сказывается. Ведь заповедь как раз обращена к человеку, которого Бог любит. И он, помните, мы с вами говорили, что заповедь – это такое проявление любви Бога к грешному человеку, который говорит: не делай вот этого, потому что ты себе причинишь, может быть, непоправимый ущерб. в своей душе. Когда мы осуждаем человека за его грехи, мы дерзаем, другого слова не подберешь, брать на себя роль, функцию Бога, Бога, который единственный знает что плохо, всю что подоплеку хорошо. Наших поступков, мыслей и желаний, и который единственный вправе судить. Все не судите, да не судимы будете. Да, Священное Писание все пронизано вот именно этими интонациями. Не судите, да не судимы будете. Вам нечем судить. У вас нет правильной меры для того, чтобы судить человека. А потом может ли судить человека человек такой же грешный и греховный? А так в этом-то все дело как раз и есть. Здесь вот в нашей жизни действует непреложный закон. Мы судим людей за те грехи, которыми в еще большей степени грешны сами. И здесь просто как в зеркале можно, знаете, смотреть на себя самого и на осуждающего человека. Это закон, что если человек осуждает другого человека за какой-то грех, то можно с полной уверенностью говорить о том, что он этим грехом грешен сам в еще большей степени. Сразу вспомнила эту притчу, что у другого видит соринка, а у себя и бревна не замечает. Да, Христос так и говорит, что как вы можете видеть бревно, сучок в глазу брата своего, когда бревна в своем собственном глазу не замечаете. Выньте сначала бревно из своего собственного глаза, тогда сможете увидеть сучок. И как все связано, то есть вот тут вот это вот, да, со всеми заповедями, притчами вот этими. Да, поэтому вот именно эта сторона заповеди как раз нас больше всего и волнует. Грех чрезвычайно распространен. Это им заражены все, без исключения. Вот вы знаете, вот я только хотела спросить, насколько он распространен? Действительно, вот мне кажется, что мы просто этого не замечаем, даже походя делая, вот, понимаете? Вот, в этом-то все коварство. Даже не замечаем. Вот ведь вот раз и слово какое-то вылетит, осуждающее человека. Вот. Причем иногда даже не в глаза, а вот именно вот за глаза чаще всего. В глаза сказать, может быть, это еще и полбеды. Хотя, с другой стороны, это то же самое, в принципе. Да, здесь нужно быть предельно осторожным, даже тогда, когда мы в глаза говорим человеку о его недостатках, думая, что мы его обличаем, пытаемся наставить на путь истины. Здесь что нужно, мы праведные такие. Да, здесь нужно быть самому исцеленным человеком, чтобы пытаться исцелить кого-то еще. А уж когда мы это делаем за глаза, то это, ну, совершенно богомерзкая вещь. Вячеслав Владимирович, ну, в принципе, ведь вот как тогда быть, когда явно вот видишь у человека этот грех, допустим, если его нельзя осуждать, нельзя говорить об этом грехе, ну, как тогда помочь человеку? То есть совсем нельзя говорить ему о том, что он да такой? Нет, конечно, нет, конечно. Мы руководствуемся единственной добродетелью христианской по отношению к ближнему, к нашему, это любовью. И вот именно с любовью нужно подходить к грешнику. Не отождествлять грех с человеком, с тем, кто этот грех совершает, да, с человеком самим. Человек отдельно, грех отдельно. Христианин знает, что каждый человек – это образ Божий. Это самое главное в человеке. Пусть оно сокровенное, пусть оно никому не видно. Это видит только Бог. Но это сердцевина человеческой личности. И нам за внешней вот этой мишурой нужно уметь различать, выделять вот эту драгоценную составляющую человеческой личности. И никогда не смешивать одно с другим. Человека и его грех. Угу. Вот если мы этому научимся, а это, по сути дела, научиться любить человека, вот тогда мы сможем его обличить без ущерба для себя самого. Тогда мы сможем с любовью, с заботой об этом человеке, с искренним желанием ему помочь и его исправить, указать ему на его грех. А мы чаще-то ведь в жизни встречаемся с некой пародией на вот это обличение, когда мы получаем удовольствие от того, что мы указываем человеку на его недостатки, на его грехи, любим делать это прилюдно. Это страшное дело, потому что человек оскорбляется, он обижается при этом, он видит, что все это видят и осуждают его. То есть тут такой вообще, мне кажется, клубок получается, страстей возникает сразу. Да, да, да. Вот. И человек-то как раз, осуждая человека в глаза или за глаза, он склонен получать удовольствие. Мы как-то говорили с вами о том, что есть временная греха сладость. Вот в осуждении человека за его грехи есть некая временная этого греха сладость. И человек может упиваться этим, ему может это нравиться. Он может даже стремиться к этому осознанно. Есть такие, знаете, клеветники по жизни, что мы называем, сплетники, которые передают какие-то сведения о других людях, рассказывают об этом, сплетничают. Это очень распространенная вещь. Вы правы, мы не придаем значения этому греховному, вот этому уродливому состоянию нашей души, потому что мы этим самым как бы себя оправдываем. Ведь если я, думает человек, который осуждает другого человека за его грехи, если я сумел заметить грех у этого человека, значит, я заметил это какой-то здоровой частью своей души. Значит, я-то в этом отношении, наверное, праведен. Я-то в этом отношении чист. И вот это самое главное заблуждение наше. Нам кажется, что это некая даже добродетель, что мы сумели подметить грех у другого человека и осудить этого человека за его грех. И человеку приходится избавляться от этого заблуждения через иногда очень страшные страдания. Господь обязательно, ведь Он каждому хочет спасения, и нет греха без наказания. И клеветники, и те, кто любит осуждать, очень часто не могут связать тех неприятностей, которые в жизни сваливаются на них, вот именно с этим грехом, с неуврачеванным вот этим греховным состоянием души. А это, пожалуй, в первую очередь должно быть раскаяно и исповедано, потому что грех осуждения человека за его грехи не позволит нам достичь нашего высочайшего призвания, Царствия Небесного. Не позволит, потому что мы с вами знаем, что главным критерием суда над нами, суда Божьего, будет то, как мы относились к нашим ближним. Если мы осуждали, судили наших грешных ближних, здесь, то же самое ждет нас на суде. То же самое. Христос ведь недвусмысленно говорит: не судите, чтобы не быть судимыми. Оказывайте милость, жалейте, сострадайте, относитесь к вашим ближним как к людям больным, нуждающимся в помощи, в вашей помощи. И тогда вы сами будете помилованы. Христос говорит: блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Если мы не снисходим до человека, не прощаем ему его грехов, милостивы к ним, да, не покрываем их. Ведь проявление христианской любви – это способность покрыть грех. Это не значит, что мы ослепли и ничего не видим, а покрыть, то есть простить. Как апостол Павел говорит, любовь все покрывает. Все прощает. Я принимаю этого человека со всеми его грехами. Потому что это человек, это образ Божий. Ну, вот вы примеры из вашей практики могли бы привести? Да, вы знаете, если говорить как выглядит вот да, это, о наркологической практике, то это все, конечно, очень неприглядно. Как и любой грех, это выглядит, конечно, безобразно. Когда, скажем, два алкоголика осуждают третьего, своего приятеля, с которым они вчера вместе выпивали, за то, что он пьет. Это поразительная вещь. Это, знаете, вот проявление какого-то безумия. Когда они, придя в себя, протрезвев, и вспоминая, что было вчера, рассказывают мне как врачу, делятся со мной своими переживаниями по поводу третьего, который страшный алкоголик, как они говорят. Вы знаете, он совершенно не может пить. Ему пить нельзя. А вот знаете, еще бывает такой, я просто наблюдаю по жизни такие вот вещи. Человек, скажем, пил, потом он, волею, так сказать, своей или Божьей, не знаю, бросает это дело. Вот. И затем он со страшным осуждением осуждает тех людей, которые вот сейчас в настоящий момент пьют. Они такие сики, они, значит, разэдакие, то есть они вот пьяницы-то проклятые, да вообще их надо гнать подальше. То есть совершенно забывая свой горький опыт прошлых лет, вот это вот вообще, как вот это вот расценивать? Ну, вот это оно и есть. Это оно и есть. Грех осуждения. И когда человек не... Сам-то он прошел уже через это. Да, когда он не знает истинной причины своего собственного избавления от этого недуга. Вы правильно сказали? С Божьей помощью или без нее? Конечно, с Божьей помощью, потому что без нее ничего не происходит хорошего. Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Мы иногда даже не знаем, что это Он к нам прикоснулся и позволил нам еще пожить на этом свете, чтобы раскаять те грехи, которые не дают нам спастись. А мы ведем себя как совершенно неблагодарные личности. И в этом смысле мы приписываем успех себе и презираем которые в таком же состоянии находятся, кто еще не избавился от этого недуга, презираем их за это. Мы их осуждаем. Мы их всячески критикуем. И высвечиваем этот их порок на людях. Это страшное состояние. Мы просто вот не видим. Это действительно проявление духовной слепоты, самой настоящей. Если человек не видит своих собственных немощей, своих собственных грехов, он неизбежно будет осуждать. Обязательно. Если человек осуждает, это как бы обратная сторона, если человек осуждает другого человека, значит, этот человек просто слепой. Он не видит своих собственных грехов, он не знает себя. Это человек духовно непросветленный, духовно невежественный. И человек, по сути дела, погибающий. Вот еще примеры, если можно, скажем, что можно вот как-то сослаться на вполне конкретные вещи, когда нельзя этого делать. То есть, может быть, это какое-то приносит вообще человеку, вот человек разрушает. Да, я могу привести такой пример. Вот, когда в семье появляется алкоголик, или наркоман. А семья начинает его за это осуждать. Самые близкие люди. Они осуждают его вплоть до ненависти, понимаете, вплоть до отторжения его, неприятия его. Да, понятно, что у них опускаются руки, они не могут сами ничем ему помочь. И очень часто это происходит в неверующих семьях, где люди действительно не знают ничего, как можно было бы помочь человеку. Ведь и пьянство, и наркомания – недуги духовные. И без духовной составляющей в помощи им здесь никак не обойтись. Все остальные средства могут быть уже неэффективными. Если человек захвачен этой стихией, то нам не достучаться до его души. Он будет глух. Он находится в рабском, зависимом положении от своего недуга. Он сам в этом себе боится признаться, не то что окружающим. А окружающие, самые близкие люди, они этого не видят. Они видят то, что он делает, и приписывают это все ему. И называют его Бог знает как, и самыми последними словами, не готовы его выселить, выгнать, отчуждаются от него, лишь бы он, как вот такой негативный раздражитель, исчез из их жизни. Вот, мне кажется, это очень важную тему мы с вами затронули, об отношении, так сказать, вот ближних к человеку, который страдает этим недугом пьянства, скажем там, или наркомании. Угу. И вот как нужно себя вести в данной ситуации, чтобы человеку помочь. Не осуждать его нужно, наверное, а что-то другое делать. Во-первых, вот что вы порекомендуете? Во-первых, нужно знать, что человек болен, что все его поведение определяется болезнью. Вот когда он уже захвачен этой стихией, да, только болезнью определяется его поведение. И здесь предъявлять ему претензии морального свойства, это, во-первых, неправильно, а во-вторых, это убийственно и для нас и для него. Здесь человеку нужно помогать. Здесь нужно пытаться воспользоваться любыми средствами, чтобы человеку помочь. Для этого нужно, во-первых, его пожалеть, как больного. Любой больной человек нуждается в сострадании и жалости. И вот тогда можно исправить положение. Особенно тогда, когда мы знаем духовные средства помощи нашим близкие. Ведь не секрет, что сейчас рвутся связи между людьми, когда они теряют взаимопонимание, один до другого не может достучаться, тот не слышит его слов, то есть душа его закрыта для уяснения и понимания того, что ему говорят. Остается одно, но не последнее средство, а как раз первое средство, с которого и нужно было начинать, еще в самом начале, еще до того, как эта беда случилась, остается молитва за нашего ближнего. И многие, к сожалению, даже в церковной среде, недооценивают вот этого средства воздействия на наших ближних. А это самое эффективное средство, потому что здесь-то как раз и высвечиваются человеческие немощи. Мы не можем, но может Бог. Нам иногда страшно становится, что мы обнаруживаем, от того, что мы обнаруживаем в себе эту немощь. Родители в ужасе, у них волосы дыбом встают от того, что дети перестают их слушаться, игнорируют их. Они уже давно не авторитет для своих детей. И они не знают, что делать. Они метаются в разные стороны, отчаиваются, выгоняют детей своих из дома. Ну, как раз это вот и нельзя. Да, отказывают им в общении и так далее, потому что, ты такой, я для тебя столько сделал в этой жизни, неблагодарный ты такой. Вот, пожалуйста, вон из дома, вот тебе Бог, вот тебе порог. Совсем другое нужно. Да, здесь подход совершенно иной. Наш сын остается нашим сыном, дочь остается дочерью. Наш ближний, муж, жена остаются для нас теми же самыми, и мы нисколько не меняем своего отношения к ним. А мы прибегаем к тем средствам воздействия на них, которые заповеданы Богом для нас в первую очередь. Мы молимся за них. Молимся за них каждый день, усердно, просим церковь присоединяться к нашим молитвам. Не сваливаем с себя молитвы за них, подавая записочки в храм, а просим церковь присоединиться к нашим молитвам. Наши молитвы, в первую очередь, это самое главное. Ведь, по слову святых отцов, у плачущей матери дитя погибнуть не может. Молитва матери из огня вынимается, дна морского поднимает. Это ведь не просто литературный прием, это правда. Это закон некий духовный. И, конечно, самым действенным еще средством является покаяние, раскаяние, наконец, прозрение по поводу себя самого, обнаружение того, что происходит с нашими ближними, с друзьями, с родственниками с нашими. В этом есть наша вина. И увидеть это вот состояние и раскаяться в этом, это чрезвычайно полезное дело в плане помощи нашим ближним. Вот посмотрите, как в этом свете выглядит осуждение. Посмотрите, насколько это отвратительное явление. Насколько это дьявольский грех. Ведь на самом деле первым этот грех совершил дьявол. Это он оклеветал Бога в глазах человека. И заразил человека этим грехом навсегда. На всю последующую человеческую историю. Поэтому одно из имен дьявола – клеветник. Дьявол, сатана, там, Люцифер. Клеветник. Клеветник. И какое великолепное противоположное состояние души высвечивается в Евангелии, в христианстве. Посмотрите, способность не осуждать человека. Это же очень высоко. Сам человек этого делать не может. Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Вы не можете не осуждать ближнего без меня. Научитесь от меня, не у меня, прочитав про меня в Евангелии, да, а от меня. А от меня это значит в таинстве причастия. Когда вы меня самого примете в себя. Вот тогда я преображу вас и сделаю вас способными не осуждать. Это я высвечу вам ваши грехи. Я вам покажу, кто вы есть на самом деле. И тогда вы, завороженные этим зрелищем, этим адом внутри себя, у вас мысль даже не повернется в сторону осуждения ближнего вашего. Вячеслав Владимирович, вот о чем мы должны задумываться, все-таки читая эту заповедь? Задуматься о чем мы должны? Мы должны задуматься вот о чем. Мы все люди больные. люди не делятся на плохих и хороших. Люди делятся на больных, выздоравливающих и здоровых. Здоровые – это святые, которые сподобились этого состояния еще здесь. Выздоравливающие – это кающиеся грешники. Все остальные – это больные люди, нуждающиеся во враче, даже если они этого не знают. Вот это мы должны уяснить обязательно. Христианство утверждает, что каждый человек, все человечество, появляется на этот свет тяжело поврежденными, тяжело больными. В детском возрасте вот этот маленький, вот это маленькое создание, родившееся на свет, прекрасное, такое, вызывающее только положительные эмоции, оно уже заражено грехом. Это тяжелейшая врожденная патология душевная. И если к этой душе не прикоснется врачующая десница Господа нашего, то те страсти, те грехи, с которыми мы уже рождаемся, они расцветут полным цветом. Разве это повод для осуждения? Нет, это повод для сострадания. И воспитание наших детей – это тоже проявление нашего сострадания к ним. Когда мы их приучаем к духовным навыкам, когда мы их приводим в церковь, когда мы учим их молиться, а потом и вести полнокровную церковную жизнь, это самое главное, что мы должны сделать для своих детей, чтобы их спасти. А иначе и мы сами станем осуждать их впоследствии за их грехи, которые мы в свое время, к которым мы не приложили никаких усилий, палец за палец не ударили, чтобы предотвратить развитие этих грехов в наших детях. И наших детей сделаем клеветниками, неспособными видеть своих собственных грехов, но зато очень зрячими по поводу ближнего своего. Вот, пожалуй, это самый главный вывод, который мы должны сделать, читая эту заповедь. Спасибо, Вячеслав Владимирович. Я хочу напомнить, что это была передача «Нормы и патология в свете Божьих заповедей». В студии мы беседовали с Вячеславом Владимировичем Боровских, врачом-наркологом, руководителем обители подвижников в городе Полесском. До новых встреч. До новых встреч. До свидания. До свидания.